Глава 4. Вернувшись домой, Гордей Евстратыч, после обычного в таких случаях чаепития, позвал Татьяну Власьевну за собой в горницу. Старуха по лицу сына заметила, что случилось что-то важное, но что именно, она никак не могла разгадать. «Ты спрашивала меня, мамонька, зачем я поехал в Полдневскую?» — заговорил Гордей Евстратыч, припирая за собой дверь. «Вот погляди, какую игрушку добыл!» С последними словами он подал матери кусок кварца, который привез еще Михалко. Старуха нерешительно взяла в руку игрушку и, отнеся далеко от глаз, долго и внимательно рассматривала к свету. «Не как золото!» — недовольным голосом заметила она, осторожно передавая кусок кварца обратно. «Да, маменька, настоящее червонное золото!» Уже шепотом проговорил Гордей Евстратыч, оглядываясь кругом. «Бог его нам послал. Видно, за родительские молитвы». «Что-то невдомек мне будет, милушка!» Гордей Евстратыч рассказал всю историю лежавшего на столе кварца, как его привез Михалко, как он не давал спать целую ночь Гордею Евстратычу, и Гордей Евстратыч гонял в Полдневскую и что там видел. «Вот поклялся-то напрасно, милушка!» строго проговорила старуха, подбирая губы. «Этакое дело начинать бы да не с клятья, а с молитвы!» «Ах, мамочка, мамочка! Ну, ежели бы я не поклялся Маркушке, тогда что бы вышло? Умер бы он с своей жилкой или рассказал о ней кому-нибудь другому. Вон, Вукол-то Логиныч уже прослышал о ней и подсылал к Маркушке, да только Маркушка не захотел ему продавать». «Ишь ведь, какой дошлый этот Вуколко!» со злостью заговорила Татьяна Власьевна, припоминая 70-рублевый зонтик Шабалина. «Уж успел пронюхать». «Да ты верно знаешь, милушка, что Маркушка ничего не говорил Вуколу?» «Вернее, смерти. Потому Маркушка сам мне говорил». «А вот ты сам-то, небось, не догадался заставить Маркушку тоже клятву на себя наложить? Как он вдруг да кому-нибудь другому перепродаст жилку? Тому же Вуколу». «Нет, мамонька, Маркушка-то в лёжку лежит. Того, гляди, Богу душу отдаст. Надо только скорее заявку сделать на эту самую жилку. И кончено». «Как же это так вдруг, милушка?» Опять нерешительно заговорила Татьяна Власьевна. «Как будто даже страшно. Все торговали, как другие, а тут золото искать. Сколько на этом золоте народюшку разорилось, хоть тех же Кутневых взять. А у Вукола вон какой домино схлопан. Небось, не от бедности. Я ехал мимо, так загляденье, а не дом. Чем мы хуже других, мамонька, ежели нам Господь за родительские молитвы счастье посылает? Тоже и насчет Маркушки. Мы все справим по-настоящему. Неугасимую в скиты закажем, сорокаусты по единоверческим церквам, милостыню нищей братьи, ну и ты кануны будешь говорить. Грешный человек, а душа-то в нем христианская. Вот и будем замаливать его грехи». «Уж это что говорить, милушка? Вукол-то не стал бы молиться за него. Только все-таки страшно. И молитва там, и милостыня, и сорокауст — все бы ничего. А как подумаю об золоте, точно что у меня оборвется. Вдруг-то страшно очень». «Ну, тогда пусть в уколу достанется наша жилка», — с сдержанной обидой в голосе — заговорил Гордей Евстратыч, начиная ходить по своей горнице неровными шагами. «Ему, небось, ничего не страшно. Все слопает. Вон лошадь у него какая, зверина, а не лошадь. Ну и ему и наша жилка к рукам подойдет». «Да разве я говорю, что жилку в уколу отдать?» Тоже с раздражением в голосе заговорила старуха, выпрямляясь. «Надо подумать, посоветоваться». «С кем же это, мамонька, советоваться-то будем? Сами не маленькие, слава богу, не двух по третьему. С отцом Крескентом надо поговорить, потом с Савиными, с Колобовыми». «Ну уж, маменька, этого не будет, чтобы я с Савиными да с Колобовыми стал советоваться в таком деле. С отцом Крескентом можно побеседовать, только он по этой части не ходок». Старшая невестка Ариша была колобовской природы, а младшая Дуня — савиновской. Поэтому Татьяну Власьевну немного задело за живое то пренебрежение, с каким Гордей Евстратыч отнесся к своей богоданной родне. Точно он боялся, что Колобовы и Савины отнимут у него проклятую жилку. Взаимное раздражение мешало сторонам понимать друг друга, и каждый думал только о том, что он прав. «Старик-то Колобов, Самойло-то Микеич, вон какой голова!» — рассуждала про себя Татьяна Власьевна. «Недаром два раза в волостных старшинах сидел. Тоже и Кондрат Гаврилович Савин уважительный человек. А про старуху Матрену Ильиничну и говорить нечего. С преосвященным владыкой в третьем годе как пошла отчитывать по писанию. Только на, слушай! Чем не родня?» Гордей Евстратыч ходил из угла в угол по горнице с недовольным надутым лицом. Ему не нравилось, что старуха отнеслась как будто с недоверием к его жилке, хотя, с другой стороны, ему было бы так же неприятно, если бы она сразу согласилась с ним, не обсудив дело со всех сторон. Одним словом, в результате получалось какое-то тяжелое недоразумение, благодаря которому Гордей Евстратыч ни за что ни про что обидел своих сватовьев, Савиных и Колобовых, и теперь сердился еще больше, потому что сам был виноват кругом. Татьяна Власьевна пришла в себя скорее сына и, взглянув на него пытливо, решительно проговорила: «А вот что я тебе скажу, милушка. Жили мы, благодарение Господу, в достатке. Все у нас есть. Люди нас не обегают. Чего еще нам нужно? Вот ты еще только успел привести эту жилку в дом, как сейчас и начал вздорить. Разве это порядок? Мать я тебе или нет? Какие ты слова с матерью начал разговаривать? А все это от твоей жилки. Погляди-ка, ты остребенился на сватьев-то. Я своим умом так разумею, что твой Маркушка колдун и больше ничего. Осиновым колом его надо отмаливать, а не сорокоустом. Мамонька, ради Христа, прости меня, дурака!» — взмолился опомнившийся Гордей Евстратыч, кланяясь старухе в ноги. «Это я так, дурость нашла». «Надо повременить, Гордей Евстратыч». «Как знаешь, мамонька, и Маркушка про тебя говорил, что на твою молитву надеется». «Ну, это уж он напрасно. Какие наши молитвы? Сами по колено бродим в своих-то грехах». Обдумывая все случившееся наедине, Татьяна Власьевна то решала про себя бросить эту треклятую жилку, то опять жалела ее, представляя себе Шабалина с 70-рублевым зонтиком в руках. В ее старой крепкой душе боролись самые противоположные чувства и мысли, которые утомляли ее больше, чем ночная работа с кирпичами, потому что от них не было блаженного отдыха, не было того покоя, какой она испытывала после ночного подвига. Вечером Татьяна Власьевна напрасно молилась в своей комнате с особенным усердием, чтобы отогнать от себя тревожное настроение. Она чувствовала только, что с ней самой творится что-то странное. Точно она сама не своя сделалась и теряла всякую волю над собой. Такое состояние продолжалось 2 дня, так что удрученная, нежданно свалившаяся на ее плечи заботой, Татьяна Власьевна чуть не заболела, пока не догадалась сходить к отцу Крискенту, к своему главному советнику во всех особенно трудных случаях жизни. В качестве духовника отец Крискент пользовался неограниченную доверенностью Татьяны Власьевны, у которой от него не было тайн. Славный домик был у отца Крискента. Он выходил в гнилой переулок, как мы уже знаем из предыдущего, и от Брагинского дома до него было рукой подать. Наружный вид поповского дома невольно манил к себе своей патриархальной простотой. Его небольшие окна глядели на гнилой переулок с таким добродушным видом, точно приглашали всякого непременно зайти к милому старичку отцу Крискенту, у которого всегда были в запасе такие отличные наливки. Калитка вела на маленький двор с деревянным полом и уютно поставленными службами. Выкрашенное зеленой краской крыльцо вело в сени, где всегда были настланы чистые половики. В маленькой передней уже обдавало тем специально благочестивым запахом, какой священники уносят с собой из церкви в складках платья, пахло смешанным запахом ладана и воска. И, может быть, к этому примешивался аромат княженичной наливки, которую отец Крискент гордился в особенности. «О, дорогая гостья, сколько лет, сколько зим не видались!» Приветствовал радостно отец Крискент, встречая гостью в уютной чистенькой гостиной, походившей на приемную какой-нибудь настоятельницы монастыря. Стены были выкрашены зеленым купоросом, с потолка спускалась бронзовая люстра с граненными стеклышками, на полу лежали мягкие тропинки, венские стулья, 2 ломберных стола, несколько благочестивых гравюр на стенах и китайский розан в зеленой кадушке дополняли картину. Сам отец Крискент, низенький, юркий старичок с жиденькими косицами и тоненьким разбитым тенорком, принадлежал к симпатичнейшим представителям того типа батюшек, который специально выработался на уральских горных заводах, где священники обеспечены известным жалованием, а потом вращаются в более развитой среде, чем простые деревенские попы. Ходил отец Крискент маленькими торопливыми шажками, неожиданно повертывался на каблуках и имел странную привычку постоянно расстегивать и застегивать пуговицы своего подрясника, отчего петли обнашивались вдвое скорее, чем бы это следовало. Маленькая головка отца Крискента, украшенная редкими волосиками с проседью и таковой же бородкой, глядела кругом проницательными темными глазками, которые постоянно улыбались. Особенно, когда из гортани отца Крискента вырывался короткий неопределенный смешок. Сам по себе батюшка был не толст, не тонок, а так себе, середка наполовине. Жил он в своем домике старым бездетным вдовцом, каких немало попадается среди нашего духовенства. Тот запас семейных инстинктов, которыми природа снабдила отца Крискента, он всецело посвятил своей пастве, ее семейным делам, разным напастям и невзгодам интимного характера. Благочестивые старушки вроде Татьяны Власьевны очень любили иногда завернуть к отцу Крискенту и покалякать со стариком от свободности о разных сомнительных предметах, тем более что отец Крискент в совершенстве владел даром разговаривать с женщинами. Он никогда не употреблял резких выражений, как это иногда делают слишком горячие ревнители-священники, когда дело коснется большого греха. Но вместе с тем он и не умолял проступка. Затем он всегда умел вовремя согласиться. Это тоже немаловажное достоинство. Наконец, вообще в отце Крискенте привлекал неотразимо к себе тот дух общего примирения и незлобия, какой так обаятельно действует на женщин. Они уходили из его домика успокоенные и довольные. Хотя, собственно, отец Крискент никогда ничего не говорил нового, а только соглашался и успокаивал уже одним своим видом. Роль этого добродушного человека в сущности сводилась к тому, что он, как некоторые механические приспособления, собственной особой устранял и смягчал разные неизбежные житейские столкновения, углы и диссонансы. «Садитесь, Татьяна Власьевна. Ну, как вы поживаете?» Говорил отец Крискент, усаживая свою гостью на маленький диванчик, обитый зеленым репсом. «Все к вам собираюсь, да как-то руки не доходят. Гордея-то Евстратыча частенько вижу в церкви». «А я пришла к вам по делу, отец Крискент», заговорила Татьяна Власьевна, поправляя около ног свой кубовый сарафан. «И такое дело вышло, что 2 дня сама не своя ходила. Просто места не могу себе найти нигде». «Так, так». «Конечно, бывают случаи, Татьяна Власьевна», — мягко соглашался отец Крискент, расправляя свою бородку веером. «Человек предполагает, Бог располагает. Это уж не от нас, а свыше. Мы с своей стороны должны претерпевать и претерпевать. Как сказал апостол, претерпевай до конца, той спасен будет». «Именно». Поместившись в другом углу дивана, отец Крискент внимательно выслушал все, что ему рассказала Татьяна Власьевна, выкладывая свои сомнения в этой маленькой комнатке всегда с особенной охотой, испытывая приятное чувство облегчения, как человек, который сбрасывает с плеч тяжелую ношу. «Чего же вы хотите? То есть, собственно, что вас смущает?» — спрашивал отец Крискент, когда Татьяна Власьевна рассказала все, что сама знала о Жилке и о своем последнем разговоре с сыном. «Я боюсь, отец Крискент. Сама не знаю, чего боюсь. А так страшно сделается, так страшно. Как-то оно вдруг все вышло». «Так, так. Конечно, богатство — источник многих злоключений, особенно при наших слабостях. Но с другой стороны, Татьяна Власьевна, на богатство можно смотреть с евангельской точки зрения. Припомните евангельскую притчу о рабе, получившем 10 талантов и приумножившем оные. Не так ли мы должны поступать? Если даже человек, который зле приобретох по добре росточих, примет свою часть в Царствии Небесном, тем паче войдут в него добре потрудившиеся на ниве Господней. Я лично смотрю на богатство как на испытание». Добрый старик говорил битый час на эту благодарную тему, причем опровергал несколько раз свои же доводы, повторялся, объяснял и снова запутывался в благочестивых дебрях красноречия. Такие душеспасительные разговоры, уснащенные текстами Священного Писания, производили на слушательниц отца Крискента необыкновенно успокаивающее действие, объясняя им непонятно и точно преисполняя их той благодатью, носителем которой являлся в их глазах отец Крискент. «А зачем Гордей-то Евстратыч так остребенился на меня, как только мы заговорили об этой Жилке?» — спрашивала Татьяна Власьевна, по своей женской слабости, постоянно возвращавшаяся от самых возвышенных умозрений к заботам и мелочам моря житейского. «Это от одного разговору, отец Крискент. А что будет, ежели в самом-то деле эта Жилка богатая окажется? Сумлеваюсь я очень насчет этих полдневских и насчет Маркушки особливо сомневаюсь. Самый был потерянный человек и вдруг накинул на себя этакое благочестие. Может, на Жилке-то заклятие какое наложено, отец Крискент?» «О, уж это вы даже совсем напрасно, Татьяна Власьевна. На золоте не может быть никакого заклятия, потому что это плод земли, а Бог велел ей служить человеку на пользу. Вот она и служит, Татьяна Власьевна. Только каждому своя часть, и всякий должен быть доволен своей частью. Да, специально в денежных делах Отец Крискент отличался особенной мягкостью и податливостью, а тут выпадало такое редкое, единственное в своем роде счастье. Рядом с теоретическими построениями в голове отца Крискента вырастали самые практические соображения. «Разбогатеет Гордеев Стратыч, тогда его можно будет выбрать церковным старостой, и он, конечно, от щедрот своих. И послужит. Вот кончат стены в новой церкви. Нужно будет иконостас заводить, ризницу подновлять. Да мало ли расходов найдется». Эти мысли подкрепляли отца Крискента все больше и больше, и он возвысился до настоящего красноречия, когда принялся доказывать Татьяне Власьевне, что она даже не вправе отказываться от посылаемого самим Богом богатства. «Пути Божии неисповедимы, Татьяна Власьевна!» «Мне опять то в голову приходит, отец Крискент», — говорила в раздумье Татьяна Власьевна. «Если это богатство действительно посылает Бог, то неужели не нашлось людей лучше нас? Мало ли, бедных милостивцев, отшельников!» «Татьяна Власьевна, Татьяна Власьевна, так нельзя рассуждать. Разве мы можем своим слабым умом проникать в планы и намерения Божии? Что такое человек? Персть, прах. Да, еще раз повторяю, нужно покоряться и претерпевать, а не мудрствовать и возвышаться пригордым умом». Впрочем, на прощание, когда отец Крискент провожал Татьяну Власьевну в переднюю, он переменил тон и заговорил о тленности всего земного и человеческой гордости, об искушениях врага человеческого рода и слабости человека. «Так по-вашему, отец Крискент, лучше отказаться от жилки?» переводила на свой язык Татьяна Власьевна высокоумствование батюшки. «О, нет! Я этого не сказал, как не сказал и того, что нужно брать жилку». «Что же нам теперь делать?» Отец Крискент только развел руками, что можно было истолковать как угодно. Но именно последние-то тирады батюшки, которые как будто клонились к тому, чтобы отказаться от жилки, собственно, и убедили Татьяну Власьевну в необходимости покориться неисповедимым судьбам промысла, то есть в данном случае взять на себя Маркушкину жилку, пока Вукол Логиныч или кто другой не перехватил ее. «Заметьте, Татьяна Власьевна, я не говорил «берите жилку» и не говорил «откажитесь», — ораторствовал батюшка, в последний раз необыкновенной быстротой расстегивая и застегивая аметистовые пуговицы своего комлотового подрясника. «Ужо как-нибудь пошлите ко мне Гордея-то Евстратыча, так мы покалякаем с ним по малости. Ну а как ваша молодайка Дуня?» «Слава Богу, отец Крискент, слава Богу! Скромная да тихая, воды не замутит. Только, кажется, ленивенькая. Христос с ней, Богородица. Ну да обойдется помаленьку. Ариша-то уж очень бойка была, а тоже уходилась, как Степушку Бог послал». «Слава Богу, слава Богу!» — повторял отец Крискент как эхо. Но Гордеев Стратыч не пошел к отцу Крискенту, как его не упрашивала об этом Татьяна Власьевна. Для окончательного решения вопроса о жилке был составлен небольшой семейный совет, в котором пригласили принять участие изотушку. В исключительных случаях это всегда делалось, потому что такой порядок был заведен истори. Зотушка являлся в горнице с смиренным видом, садился в уголок и смиренно выслушивал, как на большие умные речи разговаривают. Настоящий совет состоял из трех лиц. Татьяна Власьевна, Гордеев Стратыч и Зотеев Стратыч. Зотушка, хотя и был пьяница, но и у него ум-то не телята отживали, притом своя кровь. «Так вот, затей, какое дело-то выходит», — говорил Гордеев Стратыч, рассказав все обстоятельства по порядку. Как ты думаешь, брать жилку или не брать?» Зотушка разгладил свои косицы на макушке, вытянул шею и ответил. «А по моему глупому разуму, Гордей Евстратыч, неладное вы затеяли, вот что. Жили, слава богу, и без жилки, проживем и теперь. От этого золота один грех». Никто не ожидал такого протеста со стороны Зотушки, и большаки совсем онемели от изумления. «Как? Какой-никакой пропоет Зотушка?» И вдруг начинает выговаривать поперечные слова. Этот совет закончился позорным изгнанием Зотушки, потому что он решительно ничего не понимал в важных делах, и решение состоялось без него. Татьяна Власьевна больше не сумлевалась, потому что отец Крискент прямо сказал и так далее. «Только поскорее!» — торопила теперь старуха. «Как бы в укол-то не загробастал нашу жилку!»